Глава 3. Начало августа. Иоаннесбург. Высокий совет бурлил и волновался. Почтенные мужи и молодые дворяне были на взводе. Распорядитель тщетно пытался успокоить их, повелев разносить пирожные и прохладительные напитки. В баронской ложе уже затребовали коньяка, и отсутствие оного грозило перерасти в погром. Старички в орденах и лентах обсуждали что-то громкими, ломкими голосами, не замечая внимательно наблюдавшего за ними премьер-министра. «Это надолго», — сказал Ярослав Михайлович Минкин министру обороны, тоном человека, знающего, что в кабинете его ждет непаханный край работы, но смирившегося с вынужденной проволочкой. Министр обороны согласно кивнул, созерцая из министерской ложи стремительно заполняющуюся чашу высокого совета. Прозвучал звонок, привлекая внимание к трибуне. Почтенные владетельные лорды создавали ворчливый гул, тем самым живо напоминая министру Минкину гул нерадивых студиозусов в аудиториях. Спикер Слевин еще раз прокашлялся и наклонился к микрофону. Сам он был похож на бульдога, говорил медленно, с остановками, иногда словно забывая, о чем хотел сказать. Впрочем, выбрали его на занимаемую должность не за красноречие и педагогические таланты, потому что только блестящий педагог, по мнению премьер-министра, мог бы справляться с ныне неуправляемой толпой самодовольных лордов. А по причине глупости самого Слевина. После переворота и последующих событий дворянство не стремилось занимать видные должности, так как останки предшественников просто вопияли о том, что дело это опасное и, прямо сказать, расстрельное. Вот он, Ярослав Минкин, вполне осознанно согласился на пост премьера, понимая, что второго шанса не будет. А кто не рискует, тот до конца жизни останется на периферии большой политики. Спикер же Слевин стал спикером просто потому, что по глупости своей не понимал опасности. «Господа и дамы, в связи с чрезвычайным происшествием на юге страны, о котором в той или иной степени вы все осведомлены, сейчас на трибуну поднимется достопочтенный ректор Университета магии и магических наук, профессор Александр Данилович Свидерский». В зале внезапно стало тихо-тихо, так что было слышно, как бурчит в животе у кого-то в третьем ряду. Лорда Свидерского ввели под руку двое его помощников. За последний месяц профессор Свидерский очень изменился. Он выглядел очень старым, гораздо старше, чем любой в этом зале. Совершенно седой, с прямой, как спица, спиной, с чисто выбритым лицом, изборожденным глубокими морщинами. Его подвели к трибуне, он оперся на нее и кивком отпустил помощников. Глаза его, глаза молодого человека на лице старца, внимательно обвели зал, отмечая знакомых. Многие отводили взгляд. Алекс Свидерский в последний месяц не показывался на публике. Часть присутствующих помнила его еще крепким, активным мужчиной, выглядевшим максимум на 35 лет. И сейчас все были в шоке и пытались понять причины такого быстрого изменения. «Приветствую, уважаемое собрание!» Голос у старика остался мощным, его было слышно во всех уголках чаши совета без усиления. «Прежде чем я начну говорить, вы обязаны подписать заговоренные копии соглашения о неразглашении информации, которые сейчас появятся перед вами». Стоящий за ним помощник махнул рукой, и на столике перед парламентариями и министрами опустился набор кровососа, как ехидно называл его Минкин, лист с соглашением, упаковка со стерильной иголкой и кровеостанавливающий пластырь. В зале недовольно заворчали. «Информация настолько серьезна, что мы не можем допустить ее разглашения», — пояснил Свидерский. «Но мы можем поклясться! Дворянское слово!» — выкрикнул хвостун и забияка ампилогов с последнего ряда. Минкин поморщился, а сидевший с мягкой улыбкой на лице Тандаджи сделал себе мысленную пометку занести дурачка в список под наблюдение. Расположившиеся вокруг рекуна провинциальные дворянчики одобрительно загудели, старожилы же смотрели искоса и качали головами. «Зачем это позорное кровопускание, юноша?» произнес профессор наставительно и с некой снисходительностью, показывающей, что он вынужден тратить драгоценное время на идиота. Дворянское слово не убережет от воздействия алкоголя, наркотиков или красивой бабы-шпионки». В зале тихонько захихикали. «И тем более не спасет от хорошего менталиста или духовника. А соглашение, закрепленное вашей кровью и зачарованное на исполнение, заставит вас молчать даже при магическом воздействии». Ампелогов покраснел от осознания собственной дурости, дернул иголку из упаковки, быстро проколол себе палец и показательно приложил его поверх надписи «Расписываться кровью здесь». В зале тут и там раздалось ойканье и шипение, когда почтенные лорды дырявили себе пальцы. Леди Маришку Бжежек, боящуюся вида крови, пришлось откачивать от обморока нюхательными солями. Наконец суета закончилась. Документы по взмаху помощника аккуратно поднялись в воздух, потрепетали, просыхая, и с разных сторон, как косяки уток по весне, потянулись в руки молодого мага, оформляясь в аккуратную папочку. Профессор кивнул ученику, и тот эффектно исчез, унося с собой заветные листочки. Лорд Свидерский снова тяжело оперся на трибуну. Продолжим. Как вам всем известно, около месяца назад, в конце июня, произошла катастрофа. Обрушился драконий пик. По свидетельствам очевидцев, над обрушенной горой видели драконов, которые потом улетели в южном направлении. В зале зашумели, послышались выкрики «Так это правда?» Но голос волшебника перебил шум, зазвенев так, что задребезжали витражи в окнах зала собраний. «Наши менталисты работали там 2 недели, плотно сотрудничая с агентами господина Тандаджи». Кивок в сторону начальника тайной службы и ответный, подтверждающий кивок от Майло. «Послушали и прощупали свидетелей, изучили скол горы. В памяти очевидцев есть четкие картины кружащихся и пролетающих над головой драконов. На образовавшейся террасе найдены останки 3 драконов, а также углубление в форме спящего в позе эмбриона ящера». Свидерский прокашлялся, выдержал паузу и тихо добавил. «Судя по собранным уликам, слухи имеют над собой реальную почву. Большое количество драконов было каким-то образом заключено в гору на долгое время. Такое долгое, что мы не помним, когда и как это произошло. И по какой-то причине их тюрьма потеряла прочность. Уцелевшие и сумевшие выбраться ящеры улетели в южном направлении. Куда конкретно, неизвестно. Возможно, на южные склоны Милокардер или дальше, в пустыню». Почтенные лорды начали спрашивать одновременно, перекрикивая друг друга. В зале царила ужасная какофония. В целом все вопросы и выкрики сводились к 3 основным темам. Чем это нам грозит? Откуда они там взялись? И хватит орать, дайте профессору сказать. Минкин по привычке морщился, хотя уже много лет наблюдал этот зоопарк, мог бы и привыкнуть. Спикер отчаянно звонил в колокольчик и кричал «Прошу тишины!», но на него, как всегда, никто не обращал внимания. «Позвольте мне продолжить». Профессор отставил стакан с водой, из которого, воспользовавшись паузой, попил. Голос его снова зазвучал с прежней силой. Аристократы затихли, напряженно ожидая, что же дальше скажет Свидерский. «Помимо работы с отправленными на место катастрофы следопытами, я дал задание своим ученикам перерыть архивы, чтобы найти всю информацию, касающуюся драконов. Ведь мы привыкли считать их существование легендой. К сожалению, около 400 лет назад в главной Рудложской библиотеке случился пожар, уничтоживший, как мы понимаем теперь, бесценные сведения. И тем не менее, мы сумели найти кое-какие упоминания в различных свитках и даже художественных произведениях. Возможно, нашим соседям известно больше, но необходим официальный запрос». Министр Минкин обещал подумать, как это лучше сделать, исходя из политической целесообразности момента. В зале снова поднялся гул, немного раздраженный и в целом выражающий общее мнение. «Ну не томите уже!» Свидерский попил воды, не обращая внимания на шум голосов. Годы работы со студентами закалили его волю получше, чем военная служба у иного генерала. «Потерпите, господа и дамы, мы уже подобрались к самому важному. Итак, найденные записи гласят, что более 500 лет назад случилась большая война между воинами-драконами и тогдашним королем Седриком Иоанном Рудлогом. в ходе которой Седрик сумел заключить всех существовавших на тот момент драконов в гору. Из-за чего конкретно была война, наши источники умалчивают. Указывается лишь, что причиной стал какой-то мощный магический артефакт. Как известно, представители венценосного рода Рудлок обладают, точнее, обладали своеобразной родовой магией. В том числе они служили защитой для нашей страны, уникальным магическим аккумулятором и усилителем. Проще говоря, те необычные свойства, присущие членам королевской семьи, которые мы все помним, связаны именно с этой особенностью. Среди заседающих ощутимо повеяло тревогой, лица их словно окаменели, а подполковник Тандаджи даже наклонился вперед, с нехорошим интересом разглядывая профессора. Тот снова помолчал и продолжил развивать негласно запретную тему. «Видите ли, полезно время от времени читать старые свитки. Оказалось, даже то, что мы воспринимали как ничего не значащую трагедию, было основой безопасности нашей страны. Часть из вас наверняка помнит, как королева Ирина Иоанна раз в 5 лет со всем двором выезжала к Милокардерам и там проводила особый ритуал, который заключался в напитывании алтарного камня королевской кровью». Лица всех присутствующих в чаше совета при упоминании королевы и до переворотных времен выразили гамму чувств от вины до испуга. И только молодежь, недавно получившая титул и место в совете, слушала старого волшебника с искрящимся любопытством. Еще бы! Запретная тема, о которой при дворе говорить просто неприлично, а на расспрашивающего о старых временах смотрит как на полоумного. И тут информация от живого свидетеля тех дней. И этот ритуал, если говорить примитивно, питал силой стену. Феномен стены изучен достаточно хорошо, хотя природа ее от нас ускользает. Стена, как нам всем известно, благополучно и долгое время защищала нас от любых внешних интервенций. К сожалению, она не уберегла от интервенций внутренних. И теперь, в отсутствие королевской крови, она слабеет. Как слабеет и магия в стране. Уже стали недоступны сложные заклинания. Перестала действовать часть артефактов. Я сам живой пример ослабления магического фона. В допереворотное время я легко поддерживал метаболизм и регенерацию. Говоря проще, мне было легко оставаться молодым и здоровым. После смерти королевы магия стала убывать. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее. И за последний месяц утечка достигла такого уровня, что я не могу больше поддерживать функционирование организма на уровне молодого человека. И последствия отсутствия крови Рудлок на троне мы видим каждый день. Места простых бытовых артефактов все больше занимают механика и электроника, которые дороже и менее долговечны, требуют больше ресурсов, загрязняют воздух. Ранее прогресс шел в ногу с магическим развитием, и негативное воздействие науки удавалось нивелировать магией. Сейчас же наука доминирует. Да вы сами это видите. Свидерский снова выпил воды, отдышался. Однако ни пушки, ни бомбы не спасут нас от драконов, которые сами по себе являются источниками магии и живыми магическими артефактами. Стена ослабевает и скоро истончится до предела. И никто не гарантирует, что закованные в гору нашими предками ящеры не захотят отомстить. И еще. По всей видимости, стена служила чем-то вроде стабилизатора нашей земли. Рудлок находится в ложе между двумя цепями высочайших гор и потухших вулканов. И по всем законам физики, геоактивность в нашей стране должна быть катастрофической, сравнимой с заокеанской. Блокарийские специалисты, с которыми мы начали работать в тесном сотрудничестве, утверждают, кое-где магма подходит так близко к поверхности, что именно ее влияние является причиной температурной аномалии, когда у нас зимой в среднем на 7-10 градусов теплее, чем у соседей. Однако, вопреки расчетам, исследованиям, результатам глубоких бурений и наблюдений за вулканической активностью, земля у нас под ногами стабильна. Точнее, была стабильна. Обрушение пика драконьего хребта – лишь начало. По докладам баронов Севера, началось обмеление озера Верхнее Оленье, и это не может быть объяснено циклическими причинами. прямо под столицей, в каких-то 200 километрах, целый пастбищенский луг превратился в грязевой вулкан, глубина которого достигает, по нашим прикидкам, 2 километров. Кстати, дамы и господа, возьмите на заметку, что грязь там целебная. Опробована на моей спине. Господа и дамы оживились. А на юге, в виноградной долине, открылось несколько десятков гейзеров. Нет больше виноградной долины. И это, поверьте, только начало. Стабилизатор наш трещит по швам. Зал наполнился криками, спорами. Старички повскакивали со своих мест. Подбежав к трибуне, стали взволнованно о чем-то спрашивать. Премьер-министр, уже предварительно выслушавший в Совете Кабинета по безопасности эту информацию, внимательно следил за присутствующими. Понимают ли они, к чему клонит профессор, и что уже было решено на Совете по безопасности? Судя по лицам некоторых, они понимали. А вот спикер Слевин не понимал, что надо наводить порядок, пока не наткнулся на ледяной взгляд лорда Минкина с вопросительно приподнятой бровью. Он тут же зазвонил в колокольчик и начал призывать собравшихся сесть на места и задавать вопросы по одному. Возбужденные лорды стали неохотно расходиться по местам. Слово взял граф Милонов, наверное, ровесник профессора, такой же старый и сморщенный. «Достопочтенный коллега!» Граф одно время преподавал в университете естественных наук и очень гордился этим фактом. Проскрежетал он старческим фальцетом. «Мы правильно вас поняли, что для восстановления магического фона и защитной стены нам нужна королева?» «Королева, король, неважно», — ответил Свидерский. «Нам нужна королевская кровь первого наследования, прошедшая инициацию браком. Другими словами, чтобы защитить страну и вернуть в нее магию, нам нужно найти старшую дочь Ирины Иоанны, выдать ее замуж и возвести на трон древним ритуалом коронации. Если ее признают боги, то она сможет питать силой алтарные камни и проводить прочие ритуалы». «Но мы уже пытались найти членов королевской семьи!» — крикнул кто-то из старших лордов, не дождавшись своей очереди. «Они как сквозь землю провалились. Возможно, они уже мертвы. Позвольте, я отвечу». Премьер-министр встал и оперся на перила своей ложи, наклонившись к микрофону. Свидерский согласно махнул рукой, взял стакан и стал мелкими глотками пить воду, уступая лорду Минкину слово. «Господа, нам придется постараться и поискать еще лучше. Времени, как вы понимаете, почти не осталось. Уже завтра на месте столицы может вырасти вулкан, а послезавтра прилететь стая пылающих жаждой мести драконов. Я утрирую, конечно, но время работает против нас. У вас в ближайший месяц есть задача проверить свои владения, узнать, не появлялась ли 6-7 лет назад в ваших городах и деревнях новая большая семья, состоящая из 6 сестер. Мы со своей стороны, с помощью ведомств господина Тандаджи и уважаемого лорда Свидерского, сделаем все, чтобы найти королевскую кровь. Главное – объединить усилия. Это все. Слушаем ваши вопросы». Первым взял слово старый граф, генерал в отставке Хафей Бельведерский, чье колебание и временное бездействие, как со злорадством вспомнил Минкин, стало одной из причин падения трона Рудлога. «Допустим, девочки живы». Он явно прилагал усилия, чтобы не показать свое волнение. «Каким образом мы уговорим наследницу взойти на трон и вступить в брак? Ведь именно из-за нас, полагаю, у них нет причин верить нам, помогать или возвращаться на трон». В зале стало тихо. Старики слушали генерала и кивали. Все взгляды, в конце концов, обратились на премьер-министра. «Верно, генерал Бельведерский», — чуть поклонился Минкин. «Причин возвращаться у них нет. Более того, не исключено, что принцессы постараются спрятаться или уехать за границу. Именно поэтому вы и подписывали соглашение о неразглашении, чтобы преждевременными слухами не спугнуть наследницу раньше времени. Нам нужно только встретиться, а уговорить ее — дело техники». «Вы ведь не будете применять силу?» — проскрежетал генерал, волнуясь уже очевидно. «Нет, ни в коем случае. Никакого насилия, только убеждения». К микрофону пробился князь Василевский. «А что касается свадьбы, за кого будем выдавать замуж будущую королеву?» — спросил он. «Я понимаю, рано еще думать», — добавил князь, расслышав сзади смешки. «Но ведь это тоже важно». «Ограничения таковы», — подал голос профессор. «Это должен быть мужчина древнего рода, потому что только у них сохранилась родовая магия, пусть гораздо слабее, чем у королевской семьи. Он должен быть достаточно здоровым и в том возрасте, чтобы суметь инициировать королеву и дать ей детей. И чем меньше будет пересечений в их родах, тем лучше, тем сильнее потомство». Князь расстроенно удалился. Его прабабушка приходилась отцу бывшей королевы тетей, а значит, сделать одного из своих наследников принцем-консортом ему не удастся. «Поэтому, господа, ищите!» В спину ему повторил Свидерский. «Помните, нам нужна королевская кровь. И чем скорее, тем лучше».